Раунд второй. По металлогидридной теории получается, что те громадные клинья насыщенных водородом металлов, которые поднимаются к поверхности планеты по зонам рифтогенеза, должны быть относительно холодными, потому что при подъеме они разуплотняются. А разуплотнение в условиях высокого всестороннего давления – процесс энергоемкий и может сожрать весь запас тепла, который накоплен в глубинах планеты. Это с одной стороны. С другой, зоны рифтогенеза всем известны своим термальным теплом, которое производится экзотермическими реакциями между легкими металлами типа магния и водой. Эта поверхностная температурная активность совершенно маскирует глубинную холодность металлических языков. А можно ли как-то замерить их температуру, чтобы убедиться, да, холодные? Это можно попробовать сделать в Байкальской зоне рифтогенеза, потому что там слой вечной мерзлоты толщиной от 400 метров до километра. Зачем нам мерзлота? А затем, что жидкая вода не может проникать сквозь мерзлоту, и значит не может вступать в земной коре в реакцию с подступающими интерметаллидами и маскировать своим теплом их холод. А раз так, в Байкальской зоне рифтогенеза фоновый тепловой поток должен быть ниже, чем в других местах. Это очень неожиданный и рискованный прогноз. И если замер его подтвердит, это нанесет еще один серьезный удар по тектонике плит, поскольку с ее точки зрения в Байкальской зоне как раз наоборот должны наблюдаться повышенные температуры. Прогноз об аномальной низкой тепловой активности Байкальской зоны был опубликован Ларином в 1992 году и оставался экзотической геологической шуткой до тех пор, пока в 2002 году в Иркутском институте земной коры не была защищена диссертация некоего Голубева, который провел исследование теплового потока в районе Байкала и выяснил следующее. Фоновое значение теплового потока в Забайкалье составляет 60-65 милливатт на квадратный метр, а в зоне рифтогенеза 46 милливатт на квадратный метр. То есть в полтора раза меньше, как и предсказывала металлогидридная теория. Меньше, а не больше, как должно было быть по тектонике плит. Геологами давно отмечен следующий интересный факт. Многочисленные замеры показывают, что на глубине примерно 1 километр скальные массивы горных пород испытывают очень сильное горизонтальное сжатие. Порой оно достигает 1000 атмосфер. Подчеркиваю, речь идет именно о горизонтальном сжатии пород, которое порой может даже превышать вертикальное давление, обусловленное гравитацией. Откуда же оно берется? Ведь если Земля растет, значит ее поверхность увеличивается, то есть растягивается. А если она растягивается, откуда же горизонтальное сжатие? Вспомните, что мы говорили о разгибании земной коры. Жесткие литосферные плиты при расширении Земли не столько растягиваются, сколько теряют кривизну. Рост земной поверхности идет за счет наращивания океанского дна, а не за счет растяжения континентальных плит, поскольку плиты – суть жесткая сухая корка. Получается, максимальное напряжение сжатия должно быть на самой поверхности планеты. Но поверхность планеты достаточно пористая и, как говорят геологи, трещиноватая. Здесь энергия сжатия расходуется на закрывание дефектов. Именно поэтому максимальное горизонтальное давление наблюдается не на самой поверхности, а на глубине до километра. Там, где трещины и поры уже закрыты вертикальным давлением горных массивов. Отсюда вытекает еще одно рискованное предположение. Если расширение планеты имеет место быть, значит, на глубинах свыше километра горизонтальное давление должно постепенно начать снижаться, дойти до нуля, а затем смениться горизонтальным растяжением. Этот эффект еще не открыт, но будет открыт, поскольку все рискованные предположения металлогидридной теории сбываются, в отличие от теории тектоники плит. Впрочем, тектоника однажды тоже сделала рискованные предсказания. Вспомните про зоны субдукции, рекламируемые тектоникой. Ну, это те зоны на планете, где якобы происходит поддвиг новой молодой движущейся океанской коры под старую континентальную кору. В зонах субдукции океанские плиты якобы подныривают под плиты материковые и уходят дальше в землю на переплавку. Чтобы потом, обернувшись по конвекционной ячейке, снова подняться наверх в районе рифтовой трещины, растечься в разные стороны, затвердеть и плыть дальше. Очередная порция глубинного вещества подталкивает. Это долгий миллионнолетний процесс, рассказывает нам тектоника плит. За время медленного конвейерного проползания от рифта к зоне субдукции океанское дно накапливает массу осадков. И когда океанская плита наконец подныривает под континентальную и начинает тереться об нее, то континентальная плита, словно нож бульдозера, должна сгребать с океанской плиты осадочные породы, которые будут собираться на дне океана в огромные горы мусора. Так вот, эти горы мусора отправились искать и не нашли. Рискованное предсказание тектоники плит не сбылось. Когда-то Эйнштейн заявил, что если его теория искривления пространства верна, луч от далекой звезды, проходящей около Солнца, должен искривиться. Эксперимент был проделан, и искривление луча обнаружено. Теория подтвердилась. А теперь представьте, что никакого искривления не нашли. Это могло означать только одно. Теория Эйнштейна не работает. То есть она не верна. Одного подтвержденного эксперимента хватило, чтобы вознести теорию относительности на пьедестал почета. И одного провала было бы достаточно для ее неспровержения. Что же произошло после позорного провала предсказания, сделанного тектоникой плит? Ровным счетом ничего. Им плюнь в глаза, все равно скажут, что божья роса. Так в подобных случаях говорила моя бабушка. Не знаю, как обошлись тектонисты с этим проколом. Наверное, поставили очередную заплатку на свой насквозь дырявый и свистящий изо всех щелей надувной теоретический матрас. Иногда мне кажется, что тектоника плит – это религия, которая догматически отрицает практически очевидное ради мертвенных сакральных схем. Если верующий просит своего Бога что-нибудь сделать, а тот не делает, как обычно и бывает, верующий всегда найдет для своего Бога оправдание. Так поступает и тектоника плит. Как только ее предсказания не сбываются, она срочно начинает искать оправдание. Когда в середине прошлого века изобрели процесс ударного сжатия металлов и получили кривую сжимаемости железа при больших давлениях, оказалось, что если бы ядро Земли было железным, оно было бы гораздо плотнее ныне существующего. Уже одно только это могло опрокинуть, убить тектонику плит. Но не убило, потому что настоящую веру не убьешь. Наука не спешит отказываться от плохих теорий, если их нечем заменить. А до последнего времени, то есть до изобретения металлогидридной теории Земли, заменить тектонику плит было действительно нечем. Но и сейчас теория раздувающейся Земли тоже не слишком быстро завоевывает умы, поскольку в смене научных парадигм роль играют не только чисто научные, но и психологические причины. Должна пройти смена поколений ученых. Так было с теорией относительности, которую долго не хотели признавать старики. Даже в конце 20 века были серьезные люди, старательно опровергавшие Эйнштейна. Такие, например, как дедушка Лагунов, экс-ректор МГУ. Так было с квантовой механикой, которую всей душой не взлюбил Эйнштейн. Так было с теорией Большого взрыва, которую старик Хойл так и не признал до самой смерти. Так будет и с металлогидридной теорией. Тектоника плит хоть и подыхает на нашем ринге, но, гляди-ка, все еще не сдается.